Матерь Агни-йоги. Каждое утро силы надо собрать заново, ибо происходящее в мире яро размагничивает дух, и тут и там, и далеко и близко, везде неблагополучие. Разновесие в природе и стихийные бедствия лишь только отражение того, что происходит в духе человеческом на всем пространстве планеты. Тьма получит сокрушающий обратный удар, но не прежде, чем ее выявления достигнут своего апогея. Удар будет мощным. Близится время конечных расчетов со тьмою. Хорошо это встретить во всеоружии духа.